На минутку перестает качать, и опять я то засыпаю, то пробуждаюсь и открываю глаза. Впереди за окном большой восьмиконечный крест и горящее полуночной зарей море. На берегу люди все еще сшивают сети, и те два смешных старика все крутят веревочки, все еще не встретились. «Бай-бай!» — качает море. Все тихо, спят. Как они могут спать такой светлой ночью?